«Принято. У тебя своя область, а у меня своя». Тай обнял ее за плечи. «А теперь летим домой». Глава 27. И тогда София вонзила зубы в разогретую лазанью. На кухне виллы собралась вся семья. Тай взял его за руку. Я даже не видела, как это случилось. Это было как молния. Большая рука накрыла на маникюренную ручку Джерри, которая наверняка еще ныла от соприкосновения с челюстью Тая. «Короче...» — она сделала глоток вина. Джерри вдруг побелел, глаза у него закатились, а он сложился как аккордеон и сел на пол. А этот верзила даже не вспотел ни чуточки. Я вытаращила глаза, как поступил бы всякий другой на моем месте. А Тай вежливо предложил Джерри сделать рентген руки, потому что ему показалось, что он слышал хруст кости. «Боже милостивый!» — Пилар налила себе еще вина. «Серьезно?» «Угу». София сделала глоток. Она умирала с голоду. Это началось, как только она вошла в дверь. Я слышала негромкий звук, как будто под ногой треснула ветка, но просто ужасный. А потом мы ушли, и должна сказать... «Элли, твой бокал пуст». Честно говоря, это было страшновато, но возбуждающе, очень возбуждающе, и мне не стыдно сказать, что когда мы вернулись в самолет, я набросилась на него. «Иисусе, София!» Тайлер вспыхнул до корней волос. «Молчи и ешь!» «Тогда это тебя не смущало», — напомнила она. «Что бы ни случилось дальше, но я всегда буду помнить, как Джерри корчился на полу, словно устрица из коктейля. Ничто не заставит меня забыть об этом. А мороженое у нас есть?» «Я принесу», — Пилар встала из-за стола, затем сделала паузу и поцеловала Тая в макушку. «Хороший мальчик». Элли шумно вздохнул. «У тебя на подбородке даже синяка не осталось. У этого педераста бархатные ручки». Не успев подумать, ответил Тай и тут же поморщился. «Прошу прощения, Ласигнора». «Ничего». «Я не одобряю таких выражений за своим столом, но прощаю, поскольку я у тебя в долгу. Ты ничего мне не должна». «Знаю». Тереза потянулась к руке Таи и крепко сжала ее. «И все же я у тебя в долгу. Меня предала кровная родня, меня и мое дело. Мысль об этом заставила меня сомневаться в себе, в том, что я делала и чего не делала». Но сегодня вечером я вижу свою внучку и мальчика, которого когда-то подарил мне Элли. И сердечная рана вновь зарастает. Я ни о чем не жалею и ничего не стыжусь. Чего мне стыдиться? Что бы ни случилось, мы выдержим. Нам нужно подумать о свадьбе, — сказала она и улыбнулась. Пилар, которая накладывала в блюдце мороженое. Нужно руководить бизнесом и ухаживать за виноградниками. Она подняла бокал. «Пер фамилия». София заснула мертвым сном и проснулась рано. В 6 часов утра она закрылась в своем кабинете, исправила текст пресс-релиза и сделала несколько телефонных звонков главным заказчикам в Европе. В 7 часов она мысленно пересекла Атлантику и переключилась на восточное побережье. Она была очень осторожна, ни разу не упомянула имени Джерри и не обвинила конкурентов в темных делишках. Однако намек был достаточно прозрачным. В 8 часов она решила, что час уже достаточно поздний, и позвонила Муром домой. «Тетя Элен, извини, что звоню так рано». «Ничего не рано. Через 15 минут ты меня не застала бы. Ты еще в Венеции?» «Нет, я дома, но мне нужна консультация юриста. По нескольким щекотливым делам одновременно. Некоторые из них имеют отношение к международному праву». «Административному или уголовному?» и к тому, и к другому».